Глава 48. «Возможно, будут проблемы», – произнес в трубке мужской голос. Мокрый от пота Гарольд Пибоди, сидевший в среднем ряду большого микроавтобуса СИН, который направлялся к аэропорту имени Кеннеди, кивнул, словно собеседник мог его видеть. «Но проблемы не нужны, особенно в этом деле». «Так, проблемы. Продолжайте». При этих словах мужчина, сидевший рядом с Пибоди, неприятно поморщился. Это был Уэбли, молчаливый человек в темно-синем костюме, сотрудник государственного департамента. Прилетев из Вашингтона сразу же после катастрофы драконов Фуджоу, он превратил жизнь Пибоди в сущий ад. Сейчас Уэбли повернулся к своему соседу, но его лицо оставалось каменным. Искусство, в котором он преуспел. «Алан Коу исчез», – продолжал звонивший, младший агент Манхэттенского отделения ФБР. «Ладно». Пибоди пытался понять, что это значит. За спиной Пибоди и Уэбли сидели два вооруженных сотрудника СИН, а между ними призрак, который, позвякивая наручниками, пил кофе из пластикового стаканчика. Кажется, змеиную голову разговор о проблемах нисколько не волновал. «Продолжайте», — сказал в трубку Пибоди. «Мы будем и дальше приглядывать за Коу, как вы и сказали, потому что есть опасения, что он попытается напасть на объект». «Напасть на объект». Пибоди мысленно отметил, какой же это идиотский оборот речи. «И?» «Ну, пока нам не удалось его найти, как и Райма». «Это же инвалид, передвигающийся в кресле каталки. Неужели так трудно следить за его передвижениями?» Рыхлый Пибоди промок насквозь. Гроза прошла, и хотя небо по-прежнему было затянуто сплошными тучами, температура поднялась почти до 90 градусов. А в казенном микроавтобусе и кондиционер был соответствующий. Спокойно напомнил агент ФБР. «Нам приходится вести дело неофициально». Пибоди почувствовал, что своими иносказаниями его собеседнику удалось захватить в разговоре ведущую роль. Он решил подтеснить агента ФБР. «Бюрократия – это такая мерзкая штука». «Как вы оцениваете текущую ситуацию?» – спросил Пибоди, мысленно добавив. «А как тебе нравится такой жаргон, осел?» «Вам же известно, что у Коу есть все основания хотеть лично разделаться с призраком». «Верно. И что?» «А Линкольн Райм – лучший криминалист в стране. Мы обнюхиваем мысль, что он с Коу собирается взять призрака». «Интересно, как можно обнюхать мысль?» – подумал Пибоди. «Что вы имеете в виду?» – спросил он вслух. «Возможно, Райм, прекрасно разбираясь в криминалистике, придумал какой-нибудь способ вывести Коу из-под обвинения. Ну, например, подтасовать улики». «Что?» – презрительно переспросил Пибоди. «Вздор! Райм никогда на такое не пойдет». Эти слова разбудили в Уэбли какие-то чувства, он нахмурился. «А почему бы и нет?» – продолжал агент ФБР. «После несчастного случая он стал очень неуравновешенным. У него были мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью. Кроме того, по слухам, он очень сблизился с тем китайским полицейским. Быть может, убийство Ли толкнуло Райма на крайность?» «Похоже на бред, но как знать? Возможно, это и правда». Пибоди занимался тем, что ловил людей, пытавшихся нелегально проникнуть в страну и высылал их домой. Он не разбирался в том, как работает мозг преступника. Более того, Пибоди вообще не разбирался в человеческой психологии, если не принимать в расчет оплату счетов психиатра своей бывшей жены. А что касается Коу, он определенно неуравновешен и может попробовать расправиться с призраком. Одну попытку он уже предпринял у дома Ву на Кеннелл-стрит. «Что говорит Дилрей?» – спросил Пибоди. «Агент Дилрей в настоящее время выполняет оперативное задание и не отвечает на вызов». «Разве он работает не у вас?» «Делрей работает на Делрея», – ответил агент ФБР. «И что вы предлагаете?» – спросил Пибоди, промокнув лицо полой мятого пиджака. «Вы думаете, Коу следит за вами?» Пибоди оглянулся на массу машин, мчащихся на автостраде Ван Вайка. «А что я могу сказать, вашу ж мать?» – ответил он, начисто расставаясь с языком высокопоставленных государственных чиновников. «Если Коу собирается что-то предпринять, это произойдет в аэропорту. Скажите своим людям, пусть смотрят в оба. Я свяжусь также с охраной аэропорта». «Я бы предпочел обойтись без эксцессов». «Спасибо за совет, но помните, что этого ублюдка схватил за шиворот Райм, а не вы». В трубке послышались гудки. Обернувшись, Пибоди посмотрел на призрака. «О чем шла речь?» – спросил тот. «Да так, ни о чем». Он обратился к одному из вооруженных охранников. «У нас есть запасные бронежилеты?» «Нет», – ответил тот, – «но я в бронежилете». «И я тоже», – ответил второй. Судя по их тону, они не собирались расставаться со своими доспехами. Да Пибоди и не собирался просить их об этом. Если Коу совершит на призрака покушение, что ж, пусть будет так. Отвечать придется ему и Райму. Подавшись вперед, он бросил водителю. «Черт побери, сделай же что-нибудь с кондиционером!» Наручники у призрака на запястьях казались легкими, как шелк. Они спадут, как только он поднимется на борт самолета, который увезет его домой из прекрасной страны. И поскольку призрак был в этом уверен, металлические браслеты для него уже перестали существовать. Проходя по международному аэропорту имени Кеннеди, призрак размышлял о том, как изменились авиационные перелеты на Дальний Восток. Подумать только, когда-то он мог летать самолетами только одной государственной компании Китая. Теперь же все по-другому. Сегодня он отправится рейсом северо-западных авиалиний в Лос-Анджелес, а оттуда самолетом China Air в Сингапур и далее в Фуджоу, бизнес-классом. Группа была довольно странная. Призрак, двое вооруженных охранников и двое чиновников, Пибоди из СИН и человек из Государственного департамента Соединенных Штатов. В аэропорту к ним присоединились два сотрудника охраны – верзилы, нервные, как белки, державшие руки на рукоятках пистолетов и настороженно озиравшиеся по сторонам. Призрак не знал, чем именно вызвано это беспокойство и дополнительная огневая мощь. Он предположил, что поступили сведения о готовящемся на него покушении. Что ж, ничего нового в этом нет. Призрак жил в тени смерти с той самой ночи, когда подручные банды четверых расправились с его родными. Сзади послышались шаги. «Мистер Куан! Мистер Куан!» Все обернулись. Призрак увидел тщедушного мужчину-китайца, спешащего за ними. Охранники выхватили пистолеты, и китаец застыл на месте, широко раскрыв глаза. «Это мой адвокат», – поспешно сказал призрак. «Вы уверены?» – настороженно спросил Пибоди. «Что вы хотите сказать? Как я могу в этом сомневаться?» Пибоди кивком предложил китайцу приблизиться. Несмотря на протесты призрака, адвоката обыскали и только после этого пропустили к клиенту. Отойдя в сторону, призрак прижался ухом к губам адвоката. «Говорите». «Чанг и Ву ожидают слушания. Похоже, им предоставят убежище. Ву находится во Флашинге, Куинс. Семья Чанг отправилась в Оулсхэт». «А Яньдао?» – прошептал призрак. Адвокат поморщился, услышав грубое слово. «Я имел в виду эту женщину, Сакс», – поправился змеиная голова. «Ее адрес я тоже достал, как и адрес Линкольна Райма. Хотите, я их запишу?» «Нет. Просто произносите. Медленно. Я запомню». Адвокату пришлось повторять адреса лишь трижды. «Деньги переведены на счет», — сказал призрак. Не было необходимости уточнять, сколько денег и на какой счет. Адвокат кивнул и, бросив взгляд на охранников, поспешно удалился. Маленькая группа двинулась дальше. Призрак увидел перед собой в конце коридора ворота и миловидных девушек у столика регистрации. А за окном виднелся Боинг 747, который скоро увезет его на запад, словно обезьяну, отправившуюся в паломничество, где его будут ждать свет и спокойствие. Из кармана рубашки торчал билет на самолет. В бумажнике у него лежало 10 тысяч юаней. Его сопровождали государственные чиновники Соединенных Штатов. Он возвращался домой. К своим квартирам, своим женщинам, своим деньгам. Он свободен. Он... Внезапное движение. Кто-то быстро двигался навстречу, и охранники, оттолкнув призрака в сторону, снова выхватили оружие. Призрак ахнул, приготовившись к смерти, и быстро прошептал молитву своему богу-хранителю, лучнику Юй. Но нападавший остановился. Учащенно дыша, призрак подавил смешок. «Привет! Яньдао!» Она была в джинсах, футболке и ветровке. На шее болтался полицейский значок. Руки на бедрах. Правая опасно близко к пистолету. Не обращая внимания на призрака, молодая женщина презрительно смерила взглядом перепуганных молодых агентов СИН. «Спрячьте-ка ваши пугачи!» Те начали было убирать оружие, но Пибоди жестом остановил их. Призрак бросил взгляд за спину Яньдао. Позади нее стоял высокий негр в белом костюме и кричащей яркой рубашке. Рядом с ним был жирный полицейский, которого призрак уже видел во время своего задержания, а также несколько полицейских в форме. Но внимание призрака было полностью привлечено к симпатичному темноволосому мужчине одних лет с ним, сидящему в ярко-красном инвалидном кресле-каталке, к которому были прикреплены ремнями его запястья и щиколотки. За креслом стоял прилизанный молодой парень, судя по всему, помощник. Разумеется, это был Линкольн Райм. Призрак с любопытством оглядел этого странного человека, который каким-то чудом определил в бескрайнем море местонахождение дракона Фуджоу, нашел Сьемьеву и Чанг, а затем схватил самого призрака. Это до сих пор не удавалось никакому другому полицейскому во всем мире. Вытерев рукавом пиджака лицо, Гарольд Пибоди оценил ситуацию и знаком приказал охранникам отойти. Те убрали оружие. «В чем дело, Райм?» Однако калека, не обращая на него внимания, продолжал внимательно изучать змеиную голову. Призраку стало не по себе, но он взял себя в руки. У него есть гуанси на самом высшем уровне. Ему не страшна даже магия Линкольна Райма. Он прямо спросил своего противника. «Кто вы такой? Консультант? Частный детектив?» «Я?» – калека рассмеялся. «Я один из 10 судей преисподней». Призрак захохотал. «Значит, вы пишете имена в книге живых и мертвых?» «Да, именно этим я и занимаюсь». «Вы пришли, чтобы проводить меня?» «Нет», — ответил Райм. «Так что же вам нужно?» — осторожно поинтересовался Пибоди. «Все, хватит, освободите дорогу», — вмешался сотрудник государственного департамента. «Он никуда не летит», — сказал Райм. «Нет, летит», — решительно произнес чиновник госдепа. Шагнув вперед, он достал из кармана призрака билет и шагнул к столику регистрации. «Еще один шаг в сторону самолета, и эти полицейские вас арестуют», — сказал толстый детектив. «Меня?» — пробормотал разъяренный Уэбли. Издав смешок, Пибоди посмотрел на негра. «Дилрей, что это за вздор?» «Гарольд, ты бы лучше послушал моего друга. Поверь мне, это в твоих интересах». «Даю вам 5 минут», — сказал Пибоди. У Райма на лице появилась снисходительная усмешка. «О, боюсь, наш разговор продлится чуть дольше».